Глава 43. Аушвиц, 28 декабря 1943 года. Менгеле узнал, что Йоэль сбежал в Биркенау, где угодил в газовую камеру, а затем в крематорий. Теперь от него не осталось ничего, кроме пепла на снегу. «Он просто взбесился», — рассказал, поправив очки, Гутман, стоявший на крыльце 10-го блока. И, кажется, даже загрустил. Я же, наоборот, счастлив. Уж лучше так, чем если твои глаза, мозги и кости выставят в музее. Согласны, герр Фишер? Согласен. Ему было приятно держать Гутмана в неведении. Но чем меньше людей знают о Йоэле, тем безопаснее для мальчика. Выходит, Брауна действительно убил санитар? Гутман бросил взгляд на блок смертников. Даже странно. Он казался таким уравновешенным. Надеюсь, комендант доволен. Еще бы. Мне сказали, они с самого начала подозревали Хоффмана, но не могли без железных доказательств отправить на смерть немца. Смешно, да? Что именно? Что в Аушвице человека накажут за убийство. Острый взгляд Гутмана следил за грузовиком, собиравшим дневной урожай. 4 трупа вынесли со двора 11-го блока и десяток из 20-го. Итого 14 безнаказанных убийств. «Надеюсь, еще свидимся», — сказал Гуга. «Не особо рассчитывайте», — меланхолично усмехнулся патологоанатом. «Впрочем, если это произойдет, я буду приятно удивлен». Гутман вернулся в блок, и Гуга остался на крыльце в одиночестве. Внутри его зияла пустота. Он понимал, что они больше никогда не встретятся, что и этот человек погибнет в лагерном аду. «Герр Фишер!» Гуга улыбнулся, узнав голос. Наконец-то она увидит его в нормальном состоянии, а не подобием жалкой тряпки. Адель шла по аллее, а позади вышагивал Фокт в серой, безупречно вычищенной форме. Когда оба подошли к крыльцу, Гуга вытащил из кармана золотую подвеску, вложил ее в руку офицеру. «Это ваше», — сказал он. «Впредь будьте осторожны». «Благодарю». Фокт сжал подвеску в кулаке. «Я приказал своему унтеру доставить вас в гостиницу на рыночной площади, где ждет ваш сын. И вот еще». Он протянул Гуга документы. Рядом с фотографией мальчика было безупречно исправленное имя — Бастиан Фишер. «Спасибо», — выдавил Гуга. «Спасибо вам». Лицо Фокта оставалось мрачным, но Гуга уже научился разбирать его эмоции. «Вы понимаете, чем рискуете?» «Да. Если все вскроется, вы сами окажетесь в лагере». «Ничего, я рискну». «Хорошо. А теперь мне пора, с вашего позволения». Либехеншель велел мне подготовить Хоффмана к казни. Гуга посмотрел, как Фокт исчезает за дверями 11-го блока, потом встретился глазами с Адель. «Приходится идти на компромиссы. Черт бы их!» «Мы с Бертом начинали вместе», — грустно произнесла она. «И вот его скоро не станет». «Поддержите Бетанию», — с трудом выговорил он. «Попробуйте вытащить ее отсюда, в память о нем». Адель кивнула и, глубоко вздохнув, подняла на Гуга блестящие глаза. «Увидимся в Берлине, герр Фишер», — звонко сказала она. «Когда все это закончится, превратившись в смутные воспоминания, вы поведете меня танцевать». Гуга рассмеялся. С смех вышел горьким. Он явственно отдавал слезами, несправедливостью и ужасом, с которыми мало что можно было поделать. Но даже этой малости временами было достаточно, как сказала ему Адель. «До скорого», — прошептал Гуга. Лоханка уже стояла с заведенным мотором, его чемодан лежал на заднем сиденье, он медленно направился к машине, опираясь на трость. «Подождите, герр Фишер!» Он обернулся. Подбежав, Адель встала на цыпочки, едва не потеряв равновесие, и поцеловала его в губы. Ее поцелуй пах соленым приливом ваттового моря и свежесобранными ракушками. Когда все закончилось, Гуга улыбнулся. Шофер лукаво смотрел на них. «Теперь можете ехать», — заявила Адель. Гуга забрался в машину. «И в этом аду есть жизнь», — подумал он. Когда они выезжали за ворота, он оглянулся в последний раз и прочитал надпись над ними. Никакими словами не описать того, что он видел внутри. Он никогда не сможет рассказать об этой неделе, даже если захочет. Но главное, он не сможет ее забыть. Машина тарахтела по заснеженной дороге, позади исчезал тоскливый силуэт лагеря. Из-за березовых рощ показались белые крыши городка Освенцим. Наконец они остановились на рыночной площади. Йоэль стоял в дверях гостиницы. Вокруг высились сугробы, коленки мальчика посинели, волосы под кепкой растрепались, зато в глазах сверкали все краски мира. «Привет, пап!» — крикнул он. «Привет, как дела?» «Хорошо, а у тебя?» «И у меня хорошо», — улыбнулся Гуга. «Я заплатил по счетам». Кюбельваген уехал. Настало время рассказать Йоэлю о судьбе его матери, отца и брата. Объяснить, почему надо ехать в Берлин, менять имя, придумывать новые воспоминания и прятаться. Впрочем, Йоэль умен. Вероятно, он уже и сам все понял.